Я обещала работать, не жалея сил, и сдержала слово. Вчера старшая учительница сказала мне: «Фериде Ханым, дочь моя, не знаю, как тебя благодарить. Ты трудишься в 10 раз больше, чем обещала. За месяц наша школа преобразилась. Детей просто не узнаешь, расцвели, словно бутоны. Да наградит тебя Аллах! Все тебя полюбили, начиная от малышей и кончая сослуживцами. Я и то иногда забываю свое горе и начинаю смеяться вместе с тобой». Бедная женщина очень довольна и думает, что я работаю только потому, что ей этого хочется. Трудиться, отдавать себя целиком другим — это чудесно. Челыкушу стала совсем прежней Челыкушу. Не осталось ни тягостной усталости, ни бунтарских протестов. Все прошло, как быстрое облако, затянувшее на минуту яркое солнце. Мне уже не страшно, когда я думаю, что всю жизнь придется принести в жертву ради счастья чужих детей. Я отдала своим ученикам всю любовь, которая предназначалась тому, кого убили в моем сердце однажды осенним вечером 2 года назад. Кушадасы, 1 декабря. Вот уже несколько дней у всех нисходит с уст слово «война». Так как все мои мысли поглощены школой, я сначала не обращала на это внимания, но сегодня в городке настоящий переполох. Объявлена война. Первая мировая война была объявлена 1 августа 1914 года. А записи в дневнике датируются по старому стилю, календарю хиджры, который был принят в Турции до 1924 года. Кушадасы, 15 декабря. Полмесяца, как идет война. Каждый день в местный госпиталь прибывают раненые. Моя школа в трауре. Почти у каждого ученика кто-нибудь в армии, или отец, или брат. Бедные ребята, конечно, не понимают по-настоящему всего ужаса происходящего, но как взрослые сделались тихими и грустными. Кушадасы, 20 декабря. Какая неприятность, Господи, какая неприятность! Сегодня по приказу командования школу заняли под временный госпиталь. Пусть делают, что хотят, мне все равно. Но чем я буду заниматься, пока школу не откроют вновь? Как буду проводить время? Кушадасы, 24 декабря. Сегодня пошла в школу за книгами. Там такая неразбериха, что, кажется, потеряй человек не книгу, а самого себя, и то не найдет. Пришлось махнуть на все рукой. Какая-то сестра милосердия сказала: «Давайте спросим у главного врача. Он, кажется, убрал несколько книг», и распахнула одну из дверей. Комната была сплошь уставлена пузырьками, склянками, аптекарскими ящичками. На столах лежали груды бинтов. Было очень шумно. Главный врач, сбросив с себя китель и засучив рукава, наводил порядок. Он стоял к нам спиной. Я видела только его шею и седые волосы. В такой обстановке было неудобно заводить разговор о книгах. Я потянула сестру за рукав и сказала: «Не надо». Но она не обратила на меня внимания. «Бей Эфенди, вы нашли несколько французских книжек с картинками. Где они?» Старый доктор неожиданно рассердился. Не взглянув даже на нее, он так грубо, так непристойно выругался, что я закрыла лицо руками и хотела убежать. Но в этот момент доктор обернулся и воскликнул: «Вай! Крошка, опять ты!» Увидев его, я тоже не удержалась и закричала: «Доктор Бэй, вы же были в Зейнилер!» Я не преувеличиваю, это был настоящий крик. Опрокидывая на своем пути пузырьки, доктор подошел ко мне, схватил за руки, притянул к себе мою голову и поцеловал в волосы сквозь чаршав. Мы виделись только один день, даже меньше, всего несколько часов, но какая-то внутренняя обоюдная симпатия связала нас. Через 2 года мы, как закадычные друзья, вернее, как отец и дочь, бросились друг к другу. Что делать? Человеческое сердце — такая непостижимая загадка. Совсем как и тогда, в Зейнилер, Хайруллах бей спросил: «А ну-ка, Шалунья, говори, что тебе здесь надо?» Его голубые, ясные, как у ребенка, глаза так чудесно сверкали под белесыми ресницами, и я, так же, как и в Зейнилер, улыбнулась ему прямо в лицо и ответила: «Вы ведь знаете, что я учительница, доктор Бей. Разъезжаю по стране. Теперь меня назначили сюда». С беспредельной грустью в голосе, точно ему была известна вся моя жизнь, все, что у меня на сердце, доктор сказал: «Ты все еще не получила известий, крошка». Я вздрогнула, словно мне плеснули в лицо холодной водой, часто заморгала, стараясь казаться изумленной. «От кого, доктор Бей?» Старик нахмурился и погрозил пальцем. «Зачем меня обманываешь, крошка? Твои губы научились лгать. Но глаза и лицо еще совсем неискушенные. О ком я говорю? Да о том, кто заставляет тебя кочевать из края в край». Я засмеялась, пожала плечами. «То есть хотите сказать Министерство образования? Но вы же знаете, учительница должна служить детям своей страны». Доктор, как и в Зейнилер, опять усомнился в искренности моих слов. Его доводы очень меня огорчили, и я запомнила их слово в слово. В таком возрасте, с такой внешностью, с таким лицом. Хорошо, пусть так, крошка, пусть так, только не будь дикаркой. Доктор забыл про свои лекарства, я про свои книги. Мы продолжали наш разговор. «Так ты учительствуешь в этой школе, не так ли? Как нехорошо, что вы забрали нашу школу, доктор Бей. Я думаю о другом. Как называлась та злополучная деревня, где я обучал тебя профессии медсестры, помнишь? Ну, а теперь будешь мне помогать? Да и разница небольшая. У тебя маленькие мартышки, у меня мои дорогие медвежата. Душой они очень похожи друг на друга, и те, и другие искренние, простодушные, чистосердечные. Время-то сейчас какое? Война. Помогать моим медвежатам — более благородное дело, крошка». Он неожиданно улыбнулся, и мне стало радостно и легко на душе. «Да-да, пусть у меня будет дело, которому я смогу отдавать свои силы, свою любовь». «Я согласна, доктор Бей. Приступлю, когда скажете. Да хоть сейчас. Посмотри, что здесь натворили. Будто работали не руками, а...» Последовало грубое, неприличное слово. Я смутилась и сказала: «С одним условием, доктор Бей. Вы не будете при мне выражаться, как солдафон». «Постараюсь, крошка, постараюсь», — улыбнулся доктор. «Но если иной раз вдруг не сдержусь, ты уж извини меня». Мы с доктором до самого вечера приводили в порядок госпиталь и готовились к приему раненых, которые, как нам сообщили, должны были прибыть на следующий день. Кушадасы, 26 января. Вот уже месяц, как я работаю сестрой милосердия у доктора. Война продолжается. Раненые нескончаемым потоком поступают в госпиталь. Работы столько, что иногда я не прихожу домой ночевать. Вчера всю ночь пришлось ухаживать за тяжело раненым пожилым капитаном. Под утро я так устала, что заснула прямо в кресле в аптекарской комнате. Сквозь сон я почувствовала, как до моего плеча кто-то дотронулся. Открываю глаза — Хайруллах Бей. Он боялся, что я продрогну, и осторожно набросил на меня легкое одеяло.